И прошло немало времени, прежде чем он убедил себя, что королева всегда безупречна. «Пустой номер», — сказал он. «Когда дело касается ее прихоти, я для нее ровным счетом ничего не значу. Но в Порт-Саиде мы после проигрыша удваивали ставку и гнули свое. Это она-то хочет написать меланхолию. Да у нее нет способности, ни внутреннего чутья, ни подготовки. Одно только желание. Древнее проклятие, которое легло на Рувима, тяготеет и над ней. Совершенствоваться в рисунке она не соизволит, потому что это тяжкий труд. И все же она оказалась сильнее меня. Но я заставлю ее признать, что могу гораздо лучше изобразить эту самую меланхолию. Конечно, она и тогда же не удостоит меня своей благосклонностью. Она говорит, что я умею рисовать только кровь и трупы. Не уверен, что у нее самой в жилах течет кровь, а не вода. Но я все равно ее люблю и буду любить. Я хочу этого, только бы мне удалось смирить ее непомерное тщеславие. Я напишу истинную меланхолию. Это будет меланхолия, непостижимая для ума. Сейчас же примусь за дело, будь она трижды благословенна. Он обнаружил, однако, что замысел не рождается по заказу. И сейчас голова его занята лишь мыслью об отъезде Мэйзи. В следующее воскресенье она показала ему свои совсем грубые эскизы, но он проявил к ним мало интереса. Время летело стрелой, близилась пора, когда Мэйзи будет далеко от него и уже не вернется, хоть бей в набат по всей Англии. Несколько раз он пытался поведать дружку о бесполых ничтожествах, но песик наслушался на своем веку столько излияний от Дика и Торпенхау, что даже не повел ухом, похожим на лепесток тюльпана. Дик удостоился позволения проводить девушек. Они отплывали из Дувра в Кале ночным пароходом, а вернуться намеревались в августе. Стоял февраль, и Дику казалось, что с ним поступили бессердечно. Мэйзи у себя в домике была так занята сборами и упаковкой картин, что ни о чем другом не могла и думать. Дик поехал в Дувр и слонялся там целый день, не находя себе места. Позволит ли ему Мэйзи в последний миг себя поцеловать? Он мечтал схватить ее сильной рукой, как хватали при нем женщин в Южном Судане, и увлечь за собой. Но Мэйзи не даст себя увлечь. Она взглянет на него серыми глазами и скажет: «Дик, ты только о себе думаешь». И смелость его покинет. Уж лучше, пожалуй, просто выпросить у нее поцелуй. Этот поцелуй показался особенно желанным, когда Мэйзи, выйдя из ночного почтового поезда в сером плаще и серой дорожной шляпке, поднялась на пристань, по которой гулял ветер. Рыжеволосая выглядела далеко не столь привлекательно. Ее зеленые глаза ввалились, губы пересохли. Дик велел погрузить чемоданы на борт и подошел к Мэйзи, которая стояла в темноте под капитанским мостиком. Рыжеволосая смотрела, как с грохотом летят в носовой трюм посылки и ящики. «Сегодня будет сильная качка», — сказал Дик. «Вы пойдете против ветра. Ну, а можно мне как-нибудь приехать тебя навестить?» «Ни в коем случае. Я буду очень занята. При первой возможности, если ты мне понадобишься, я сама тебя позову». «Но так или иначе, я напишу тебе из Витри на Марне. Мне нужно будет еще раз с тобой посоветоваться». «Ох, Дик, ты много мне помогал, так много». «Спасибо тебе за эти слова, милая. Но ведь между нами ничего не изменилось». Я не умею лгать. Нет, не изменилось. Именно в этом смысле. Только не считай меня неблагодарной. К чертовой матери благодарность, — прошипел Дик, отвернувшись к борту. Зачем же огорчаться? Сам знаешь, при таком положении я могу лишь испортить жизнь тебе, а ты мне. Помнишь, что ты сказал в парке, когда рассердился на меня? Одного из нас придется сломить. Неужели ты не можешь дождаться дня, когда это сбудется? Нет, любимая, я не хочу, чтобы это сбылось. Ты нужна мне такая, как есть. Мэйзи покачала головой. Бедняжка, Дик. Ну что могу я на это сказать? Не надо ничего говорить. Можно я тебя поцелую? Один единственный раз, Мэйзи. Клянусь, больше я не попрошу. Тебе это ничего не стоит, а для меня будет верным знаком твоей благодарности. Мэйзи подставила щечку, и Дик под покровом темноты получил, наконец, заслуженную награду. Это был только один поцелуй, но зато очень долгий, поскольку они не уговаривались заранее о его длительности. Мэйзи разгневанно отстранилась, а Дик стоял смущенный и весь охваченный трепетом. «До свидания, милая!» «Не бойся, я ведь не помышлял ни о чем дурном. Виноват. Пожалуйста, береги себя. Желаю тебе успехов в работе, особенно над меланхолией. Я и сам хочу ее написать. Передай от меня привет Ками и старайся не пить сырую воду. Питьевая вода плоха и во всяком заколустье, но во Франции она худшая в мире. Напиши мне, если что понадобится. А теперь до свидания. Поклон твоей подруге. Как бишь ее зовут? И можно я поцелую тебя еще раз? Нет. Что ж, воля твоя. До свидания. Сердитый окрик вразумил его, что не полагается взбегать стремглав по грузовому трапу. Он спрыгнул на пристань, когда пароход уже отчаливал, и всем своим сердцем стремился ему во след. А ведь ничто, решительно ничто на всем белом свете, кроме ее упрямства, не вынуждает нас расстаться. И эти ночные пароходики, которые плавают в кале, совсем крохотные. Скажу Торпу, чтоб он прописал об них в газетах. Вон, эту скорлупку уже валяет по волнам. Мэйзи долго стояла на том месте, где Дик ее оставил, и потом услышал рядом хрипловатое покашивание. Глаза рыжей девушки пылали ледяным пламенем.